Глава 9. Ребекка. Звездный бульвар, звездная ресторация, звездный постоялый двор. Да тут даже пекарня звездная, и почти вся ее выпечка именовалась так же. И сейчас я шла по этому, без сомнения, звездному месту на работу. Я приближалась к сосредоточению эльфовидения, эльфовой башни, в которой располагались эльфостанки. Помимо эльфов, в эльфостанках работали еще и некроманты. Поэтому и название от слов «эльф» и «останки» последние использовали, чтобы не обидеть некромантов и показать их причастность. Руководил всем этим средоточием звезд сам Ерхэльф, личность одиозная и высокомерная. Хочется добавить, что та еще сво, но я девушка культурная, таких слов знать не должна. Плюс он еще и полностью контролировал выпуск всех эльфийских передающих и принимающих связь амулетов. Ему пророчили в скором времени стать самым богатым магом всего мира Манджунты. Ну, поживем, увидим. Эх, жаль, что работать мне предстояло не в эльфостанках, а в здании неподалеку от него, но никак с эльфовидением не связанным. Я шла работать тренером в учебный центр крупнейшей водилии сети лавок спортивных товаров, именовавшихся «Спорт-жизнь-мастер». Что я только не придумывала на собеседовании. Так хотелось, чтобы меня взяли. Так, когда спросили, насколько я спортивная, ответила, что очень люблю физическую активность на свежем воздухе. На деле же вся моя активность была в том, что я чуть из окна не вываливалась, когда смотрела сериал про Ерпхлу. В остальное же время бегала по особняку, ужасаясь вещевому изобилию в комнатах и пыталась выжить в экстремальных условиях существования без слуг. Когда услышала заветное «Вы приняты, приступайте к работе стрдельника», то чуть не запрыгала от радости, что не помешало мне чуть позже пожаловаться маме, что теперь в моей замужней жизни будет сплошная работа, работа, работа. И на ее вопрос «Давно ли я так много работаю?» хитро улыбаясь ответила «Стрдельника начинаю». Едва я пришла в учебный центр, как меня закрутило в рабочий процесс и глазом моргнуть не успела, как оказалось, пора идти домой. Я весело провела время, слушая, как другой тренер обучает группу лавочников премудростям устройства товаров для спорта и активного отдыха. Оказалось, что искусство их создания таит в себе столько нюансов, что, на мой взгляд, сложнее любой механической штуковины. Вскоре мне предстояло вести такие обучашки самой. Домой я несла тяжеленную стопку распечаток лекций, которые мне надлежало изучить до следующего трдельника. Возвращаясь с работы, шла медленно, наблюдая за сгущающимися сумерками. То и дело оборачивалась, чтобы полюбоваться светящейся башней эльфостанок. Она была такой высокой и со всех сторон подсвечивалась разноцветными магическими светильниками, что я все время ее видела и восхищалась невероятной изящностью и монументальностью. Эх, умеют же эльфы красоту творить! Впереди на небосводе уже проступали три луны, выстроившиеся в четкий ряд вдоль горизонта. Их свет помогал видеть ночью даже тем, кто не обладал звериной зоркостью. Я спешила домой, туда, где меня ждал дорогой сердцу молодой мужчина, дышала полной грудью и улыбалась от эйфории. Как же хорошо! Вдох, выдох и выходные. Первая рабочая неделя пролетела так, что оглянуться не успела. Я сама не верила, как легко и быстро втянулась в рабочий процесс. Как хорошо было на работе. Убираются специальные бытовики, постоянно есть еда в столовой. Конечно, не такая вкусная, как готовит мой муж, но вполне съедобная и много еще чего. Красивые офисные и лекционные комнаты, все такое воздушное и современное. А дома настоящая разруха и бедлам. Как в этом хаосе, отвоевавшем у нас с Артилом особняк, мне удавалось отыскивать нужные вещи, иначе как чудом не назовешь. Через несколько часов я стояла на подъездной дорожке возле дома под руку с Артом, вся нарядная и красивая. «Ура! Я смогла! Я собралась на бал без помощи слуг. Помощь супруга не в счет. Добрались мы в шикарном экипаже, что король распорядился послать за нами. Дворец радостно распахнул свои двери, но мыслями я все еще была посреди куч вещей в нашем особняке. Как же такая мелочь, как беспорядок, отнимает много душевных сил и лишает гармонии? Я приказала себе мысленно собраться и глубоко вздохнула, как раз в тот момент, когда нас объявили на входе как Артил Фельдфебель с супругой. Мы пришли пораньше, чтобы иметь основания и уйти одними из первых. Мне хватило прошлого раза, когда супруг уснул прямо за столом. Хорошо, хоть успел найти себе место без тарелок. Сейчас в бальном зале было всего 5 гостей, не считая нас. Все только-только начинали съезжаться. Еще не было никого из наших друзей и тем более монарших особ. Даже музыканты делали длинные паузы между музыкой, не играя в полную силу, а лишь разогреваясь перед выступлением. Вот и сейчас они начали играть что-то не с начала мелодии, а где-то с середины композиции. Я с нетерпением ждала, когда уже все соберутся и явятся монаршие особы. Так хотелось танцевать. Давно я не была на балах, кажется, вечность прошла. Я опасалась, что придется побороться за удовольствие насладиться танго с супругом. Но нет, оказалось, Арт сам с нетерпением ждал, когда музыканты заиграют. Его даже не отпугнул факт того, что мелодия непонятно с какого места началась и может так же и закончиться. Арт протянул руку, и я вложила в нее свою. Мы сделали первое па в музыку, и муж резко остановился. Хорошо, что он меня поддержал, я чуть не упала. Супруг вскрикнул, обхватил мое лицо ладонями и ошарашил, заявив: «Бекки, прелесть моя, я тоже люблю тебя, я тоже». Я моргнула, глядя в совершенно пьяные от радости вишневые глаза. Неопределенно отозвалась я, не понимая, с чего его вдруг потянуло на откровение, и не зная, как объяснить мужу, что я нисколько и ни в ком сейчас уверенности не испытываю. А потом Арт отпустил меня из объятий и, нарисовав портальную руну, заставил засветиться солнечно-яркий портал перехода, подхватил меня на руки и молча увлек в светящуюся поверхность, чтобы через мгновение выйти из дома. Магия так изменила супруга, его сила пугала, и не ощущать ее было невозможно. Вот сейчас я легко могла понять, за что ректора Артила Эльдфебеля боялись все адепты Академии Темнейшего Черепа. «Бекки, я так счастлив, как никогда в жизни! Спасибо тебе, родная!» — сказал он тихим, неспешным голосом, и у меня все внутри натянулось, как струна, готовая молить о пощаде. И это он еще тихо говорит. То же будет, когда муж повысит голос. Я что, как трусливая собачонка, тут прямо лужу на полу сделаю? Только спустя минуту сообразила, что Артил внимательно смотрит и ждет моего ответа или иной реакции. «Ага, я рада, что ты рад. А еще я хочу восхищенно поедать тебя взглядом и бояться прикоснуться. Ты такой потрясающий! Ты всегда мне нравился. Но сейчас, когда от тебя так и фонит магией, я совершенно пропала. Вот зачем тебе такая, как я, когда ты теперь такой потрясающий мужчина?» «Бекки, что случилось?» Голос мужа звучал обеспокоенно, и по его лицу пробежала тень тревоги. «Как ты себя чувствуешь? Я забрал у тебя слишком много магии». «Нет», — сразу ответила я, потому что отток из резерва даже не ощутила. «Стоп, я не ощутила отток из резерва. А был ли он вообще обмен магией?» «Точно, это все объясняет. То-то я удивилась, что мы не потанцевали даже, а к супругу вернулась магия. Не знаю, что ему помогло, но я, похоже, тут вовсе ни при чем. Сознаться? Страшно как. Потом. Сейчас немного приду в себя и завтра сознаюсь». Артил, язык не поворачивался теперь сокращать его имя, возвышался надо мной всею грудой мышц. Он небрежно сбросил парадный камзол и расстегнул рубашку, дразня видом на гладкую грудь с лоснящейся, выдающейся мускулатурой. Я и раньше таяла от одного взгляда на его скульптурное тело, а сейчас, когда к этому добавилась властная аура, в общем, меня можно выносить. Или переносить на его рабочий некроманский стол. За столько времени у него, наверное, руки соскучились по лопате или чем там некроманты орудуют. Последнее натолкнуло меня на тему для того, чтобы отвлечь супруга и выиграть время для того, чтобы собраться с мыслями. И я спросила: «Ты теперь вернешься на пост ректора Академии?» До того и так притягательная улыбка супруга стала совсем уж сногсшибательной. Надо на законодательном уровне запретить так улыбаться во имя спасения женских сердец. «Ага, у меня столько планов. Пока я был магически беспомощен, я пересмотрел свою точку зрения на многие вещи. Тот краткий курс по преобразованию магии, что ведет Себастьян Край, достоин того, чтобы занять значительное место в программе, и точно должен изучаться не только первокурсниками. А еще нужно открыть двери для вольнослушателей, чтобы даже тот, кто не чувствует в себе способности к магии, мог получить представление о ней. И молодые женщины обязательно должны учиться без притеснения их прав». За моей спиной раздались аплодисменты. Я обернулась и увидела короля Адилии в сопровождении архимага. «Ой! Ну какое «ой», Бекки? Кланяйся давай!» «Не надо формальностей!» Остановил мою попытку присесть в реверансе монарх и, благожелательно глядя на меня, добавил: «Как я рад, что вы смогли полюбить и вернули мне моего ерхнекроманта!» Архимаг Рик помчался обнимать Артила. «Арт, дружище, как я рад, что ты снова самый сильный некромант Манджунты! Хочется поставить Ребекке памятник при жизни!» «Не надо!» — сурово ответил супруг, и я ощутила, что падаю от страха, охватившего меня от тона его голоса. Мне повезло, что рядом был диванчик, на который я и приземлилась. Поймав обеспокоенный взгляд, теперь, как я понимаю, снова ерхнекроманта, я вымученно улыбнулась. Нет-нет, я не упала, просто неуклюже присела. А что лицо при этом вытянулось, так для меня любое телодвижение имеет риск для мебели вокруг. Я ж сею разрушение и беспорядок, просто потрясающе преуспела в этом за последние недели. «Прелесть, ты устала?» — спросил меня все еще обеспокоенный супруг. «Да, просто ужасно устала. Мне бы поспать часов день или два». «Правильно, сейчас он уедет по своим ректорским делам, а я напишу ему прощальное письмо и вернусь к родителям. Ненавижу долгие прощания. А в Фельдфебельхолле мне больше делать нечего. Теперь я не пара для такого сильного некроманта. Он найдет другую». Передвигаясь с нечеловеческой скоростью, Артил оказался рядом и положил мне руку на лоб. «Температуры нет». Архимаг засмеялся и напомнил. «Арт, ты теперь снова маг?» «Да, точно», — ответил муж, и я ощутила щекотку сканирующего здоровья заклинания. «Действительно, отдых будет не лишним», — подвел итог он. Рик радостно потер руки. «Арт, значит так, отстань от супруги хоть ненадолго и пойдем со мной в академию. Я слишком долго терпел это учебное заведение, чтобы еще хоть день продолжать оставаться там ректором». Король, похоже, недовольный тем, что о монаршей фигуре все забыли, кашлянул и, убедившись, что на него все изволили обернуться, строго произнес: «Рик, не спеши, тебе придется еще подождать. Я тебя зачем просил портал открыть и доставить меня к Артилу? Я хочу видеть его с дражайшей супругой на моем балу, а ты его сразу в академию тащишь. Дай нашему герою прийти в себя». Архимаг снял с себя праздничный камзол и повесил его на плечо короля. «Вот это наглость! Я в шоке!» «Ну нет, Ваше Величество, развлечения как раз подождут. Вы не представляете, как у меня закипали мозги от всего того, что должен держать в голове ректор. Лишь Артил с его невероятным умом и талантом способен занимать эту должность. Боюсь, что тот промежуток времени, что я занимал его пост, в документах образовался беспросветный бедлам. После столь длительного перерыва ему придется не один месяц разгребать мои косяки». «Рик, я полагаю, ты слегка преувеличиваешь», — прервал друга Артил. «Но я согласен пойти прямо сейчас. Жутко соскучился по АТЧ». Только я хотела выдохнуть, как супруг подхватил меня на руки и, перескакивая через две ступеньки, понес наверх. Единственный, кто справлялся с должностью ректора, некромант необычайных способностей, широчайшего ума. Короче, я опять впала в уныние. Просто рядом с ним поневоле начинала ощущать свою никчемность. Убедившись, что я удобно устроилась и собралась отдыхать, Артил ушел, подарив целомудренный поцелуй. И опять в щечку, ерхов некромант.